Глава 22. Касси сидела за столом в своей гостиной и задумчиво разглядывала разложенные в художественном беспорядке письма. Медитировала таким образом она уже минут 10, и не было похоже, что раздумье скоро закончится. «Касси, так в чем проблема-то?» – спросил дядя Саша, не выдержав ожидания. «Проблемы нет, Александр», – задумчиво ответила девушка. «Но есть трудности выбора. Мы не можем не пойти вообще никуда. Как я уже объясняла, это невежливо. И мы не можем пойти ко всем. Хотя бы потому, что вот здесь, здесь и здесь она отодвинула в одну сторону письма. Приемы проходят прямо завтра. А еще нам желательно выбрать так, чтобы это принесло нам какую-нибудь пользу. Понимаешь? Не просто так сходить, а получить какую-то поддержку. Ох, знали бы вы, как я все это ненавижу. Мы всегда держались вдали от светской жизни. Даже когда жили в столице. Впрочем, я тогда еще была слишком маленькая и в любом случае ничего бы не запомнила. А потом и вовсе улетели из столицы. И возвращались в Пандемониум только время от времени. И вот теперь нужно выбирать, а я и не понимаю толком, что и как выбрать». «Так может, твоего Валдрика подождем?» – спросил Влад. «Он ведь, насколько я понимаю, хорошо к вашей семье относится. Посоветует, куда идти». «Конечно, хорошо. Но дядя Валдрик прилетит только завтра или послезавтра. А нам желательно явить свои персоны к обществу уже завтра». «Кто нас хоть приглашает?» – спросил дядя Саша. «Расскажи коротко. Пока рассказываешь, сама и поймешь, кого выбрать». Демонесса спорить не стала и, вздохнув, начала рассказывать. Всего приглашений было 6. 2 из них казались Кассе не очень интересными. Молодая супруга главного церемониймейстера двора приглашала в свой салон, в котором обычно собиралась имперская золотая молодежь. Общаться с дочками и сынками всяких высокородных не захотелось никому, так что это письмо быстро отложили в сторону. Еще жена главного повара приглашала на утреннее чаепитие. Вот тут Касси даже немного засомневалась. «Понимаете, это ведь Арух Ножерез. Говорят, он творит настоящие чудеса на кухне. Супругу обожает до безумия, а она обожает проводить чаепитие. И Арух очень ее поддерживает. Он сам готовит для гостей жены. И это только так называется – чаепитие. Говорят, при подготовке Арух позволяет себе совершенно неожиданные и порой дикие эксперименты. Почти никогда не повторяется. Те, кто удостоился таких приглашений, подолгу вспоминают этот необычный и очень яркий опыт. Но нам там делать совершенно нечего. Госпожа Изана предпочитает собирать вокруг себя исключительно дам. Мужчины подобного приглашения удостаиваются на порядок реже, чем женщины. И обсуждают там в основном женские темы. Ничего общего с политикой и нашими делами». «Вот я бы на твоем месте эту Изану не недооценивал», – хмыкнул дядя Саша. «Сдается мне, эта дама имеет очень серьезное влияние». «Почему ты так думаешь?» – удивилась Касси. «Это ведь всего лишь жена повара». «Угу, и она имеет возможность пригласить к себе любых других жен. И к ней все рвутся. На земле такая поговорка есть. Ночная кукушка дневную всегда перекукует. В том смысле, что женщины имеют на своих супругов очень серьезное влияние. Я не знаю, Касси, как тут у вас устроено, но что-то мне кажется ровно так же». «Ну вот», — вздохнула Касси, — «а я радовалась, что хотя бы 2 из 4 отсеять удалось». «Ты дальше-то рассказывай». Девушка послушно продолжила. «Министр иностранных дел господин Мараф будет рад видеть нас на дне рождения младшей дочери. Он орк. У него вроде бы 3 детей, хотя это не точно. Может быть, уже больше, я давно не интересовалась новостями из столицы. На этот праздник было бы полезно сходить, потому что господин Мараф наверняка очень часто общается с послами иных государств, в том числе и со светлорожденными. Наверняка у него можно будет узнать что-нибудь полезное о настроениях эльфов». Влада этот вариант не слишком привлек. Настроение эльфов он и так прекрасно знал. А еще он здорово подозревал, что светлорожденные тоже могут быть приглашены на этот самый день рождения. И значит, там придется с ними общаться. Про Лилиану можно будет договориться. Но что-то меня пока не тянет вообще с остроухими общаться. Еще не дай бог устроит какую-нибудь провокацию. Или того хуже, пшикнут в рожу пыльцей фей. И все, привет, наркоманский остаток жизни. Нет, что-то не тянет. С эльфами только в официальных местах или на поле боя. А Касси продолжала рассказывать о пригласивших. «Это от господина Шадорокса. Честно говоря, вообще не помню, кто он такой. И отец ни разу о таком не упоминал. Судя по имени, демон, а значит, знатно разумный. Но я понятия не имею, кто это. Так что его, наверное, тоже можно отсеять. И остаются еще двое. Господин Хокас, который владеет значительной частью компании по имперской добыче гелиотропа. Тут все ясно. Ему очень интересно твое, Влад, изобретение. И насколько оно может быть полезно или наоборот вредно для его дела. И господин Штук, брат министра внутренних дел и начальник дворцовой службы. К господину Штугу я хотела обратиться по поводу отца. Насколько я знаю, раньше они были дружны. Не слишком близко, но когда разумные часто сталкиваются по работе, у них поневоле заводятся приятельские отношения. «Если бы эти отношения по-прежнему были в силе, он бы уже помог твоему отцу», — сказал дядя Саша. «А так, либо он надеется вогнать тебя в долги, либо вовсе помогать не собирается. Интриган из меня тот еще понятно, но выглядит именно так». «Собственно, как по мне, выбор очевиден», – вставил Влад. «Дорога нам к этой Зане. Хокас наверняка будет прощупывать почву насчет продажи патента. А мы ведь договаривались, что пока хотим сохранить тайну». «Согласен», – тут же покивал дядя Саша. «Заодно и попробуем всяких изысков». «Ну, конечно», – слегка недовольно ответила Демонесса. «Влад, как всегда, спешит в женское общество. И Александр его поддерживает, тем более, что там обещали вкусно накормить. Как я могла не догадаться сама?» Касси ворчала, но на самом деле было заметно, что она не против этого варианта. Так что, в конце концов, именно на нем и остановились. Демонесса села писать ответы на письма. Вид у нее при этом был одновременно несчастный и вдохновенный одновременно. Даже язычок прикусила от усердия. Дело, очевидно, было непростым. Нужно было соблюсти все традиции и вежливость, отказать так, чтоб никто не обиделся. Земляне понаблюдали за ней с минуту и решили не мешать. Это явно надолго. Влад вдруг осознал, что у него появилась масса свободного времени. Вот так, на аудиенцию сходили, установку перепрятали, а до вечера еще как до Пекина пешком, удивился Влад. Экие мы оперативные, чем бы заняться? Парень как-то не так представлял себе визит в Пандемониум. Это ведь демоническая столица, главный город в целой империи. А ему до сих пор даже посмотреть было не на что. Потому что они сидят у Касси в особняке, как в осаде. Отлучиться страшно, потому что ждешь нападения или еще какую-нибудь гадость. Как на вражеской территории. «Да мы и есть на вражеской территории», – пожал плечами дядя Саша, когда Влад пожаловался на скуку. «Тут, пожалуй, еще похуже. Никогда не знаешь, с какой стороны прилетит. Так что набираемся терпения и ждем, когда суд пройдет. Вот если нас оправдают, тогда можно будет нормально прошвырнуться по местным достопримечательностям. Веришь, нет, в прошлой жизни ни разу дальше родной области не выезжал. Так что мне тоже обидно, Владик, сил нет. Терпим, хрен ли тут сделаешь». Влад и сам не собирался никуда сбегать. Пока Демонесса была занята, он от безделья устроил себе экскурсию по особняку. Было интересно разглядывать портреты Касиных предков, которых здесь было в изобилии. Самые старые могли похвастаться наличием крыльев, как у императора. Но последние несколько поколений были уже бескрылыми и ростом не выше людей. А еще их было довольно много, этих поколений, для бессмертных-то существ. Влад прикинул, что терять крылья демоны начали только после того, как их цивилизация провалилась в бездну. И значит, с тех времен померло по меньшей мере 5 поколений предков Касси. А ведь император-то прекрасно дожил и старым совсем не выглядит. Получается, и Кассины предки могли бы, но не получилось. Интересно, почему так вышло? И не спросишь, неловко. Даже про маму не узнаешь. Касси этой темы слишком старательно избегает. Значит, слишком тяжело вспоминать. Бродить по особняку было интересно, но стоило остаться в одиночестве, и Влад опять начал чувствовать его голод. Это не было навязчивым чувством. Скорее похоже на дружка, когда он следит за обедающим хозяином. Это к ней явно и вроде бы даже совсем не навязчиво, но в то же время очень четко понятно. Вот ты тут ешь, а несчастное четвероногое существо страдает от голода. Можно игнорировать, но кусок в горло не лезет. Вот и сейчас Влад чувствовал примерно то же. Только в отличие от дружка, Алиса действительно была голодна. И это здорово действовало на нервы. Так что, когда зазвонил переговорник, парень даже обрадовался, что его отвлекли. Это был неожиданно Тришка. «Слушай, Длинный, как ты смотришь на то, чтобы подняться на крышу?» Зазвучал в динамике бодрый голос гоблина. «Положительно смотрю. А что случилось?» Спросил Лопатин. «Да понимаешь, делать было нечего, и я пялился в окошко. А потом смотрю, личность какая-то подозрительная ходит. Ну, думаю, может показалось, но на крышу поднялся. Отсюда обзор получше. И от окна к окну бегать не нужно», объяснил гоблин. «Думал, показалось, может, обычный типа прохожий, а он явно необычный. Короче, поднимайся, что я тебе тут рассказываю?» Влад уже и так добрался до лифта и теперь ехал наверх. Гоблин хотел объяснить, как найти выход на крышу, но Лопатин только отмахнулся. Он и сам теперь прекрасно ориентировался в особняке. «Смотри, вон он!» – предложил Тришка. «Орк, вон там, на углу стоит, ждет кого-то». Влад нашел глазами того самого орка. «Ну, стоит», — согласился он. «Чего не так-то? Может, он того, просто так стоит, не по нашей душе». «А ничего необычного не замечаешь?» — спросил гоблин. «Да вроде нет, обычный орк и ведет себя не слишком подозрительно». «Да ты глаза-то разуй, он одет точно как Ори, не видишь разве? И вообще, он на одну морду с Ори, такой же страшный». Влад присмотрелся, и действительно... Одежда неизвестного орка совершенно такая же, как у Старпома. В принципе, и фигура тоже похожа. А как там с лицом, Влад не знал, слишком далеко. Но если бы он доподлинно не чувствовал, где сейчас находится Старпом, мог бы и спутать. «Если ты сейчас подумал, что это наш Ори и есть, то не думай», – зачастил Тришка, который об отношениях Влада с домом еще не прослышал. «Я успел проверить, тут он никуда не делся. А этот, который под него косит, уже давно тут болтается». «Ну, подозрительно, да», — согласился Влад. «Но нахрена?» «Да ясно нахрена. Подставить нас как-нибудь хотят. Сейчас какое-нибудь преступление совершит, и Ори обвинят». «Да глупо как-то», — не согласился Влад. «Ори-то здесь при чем? Или просто кассе насолить?» «А чем плохо хоть так насолить?» — не понял Тришка. «Короче, ты пока посиди тут, лады? Если что завертится, прыгнем туда и планы им поломаем. А то, может, сразу его возьмем». Влад согласился на первый вариант, потому что задерживать разумного только за то, что он, похоже, одевается, было бы как-то странно. Орк надолго на одном месте не задержался. Он еще немного постоял возле перекрестка и, не торопясь, направился в какую-то уличную кафешку неподалеку. Пришлось перейти на другую сторону крыши. Но пока с нее все еще можно было разглядеть подозрительного орка. Влад невольно заразился азартом гоблина и теперь с неослабевающим вниманием следил за двойником Старпома. Тот поговорил с подошедшим официантом, видно, сделал заказ, дождался, когда ему что-то принесут. С такой высоты разглядеть, что именно, Влад не смог, да и неважно это, наверное. Скучное ожидание закончилось всего через пару минут. По улице проехала дорогая машина, медленно затормозила неподалеку от особняка. Орк бросил на столик деньги, быстрым шагом двинулся к новоприбывшим персонажам. Они как раз выходили из машины. И Влад с удивлением понял, что это эльфы. «Вон там еще, смотри!» Тришка дернула его за рукав, и Влад заметил, как с другой стороны улицы к светлорожденным приближается еще одна фигура. Тоже очень знакомая. На этот раз этот кто-то явно изображал человека. Либо Влада, либо дядю Сашу. Уж очень костюм был похож на тот, в котором он утром красовался на аудиенции. «Сдохните, остроухие твари!» – рявкнул орк и, выхватив метатель, начал стрелять. «Умрите, негодяи!» – добавил похоже на Влада и тоже начал стрелять. Эльфы, сраженные выстрелами, попадали, а парочка нападающих юркнула куда-то в переулок за особняком и исчезла. Ну, для посторонних наблюдателей. А Лопатин и не думал терять их из вида. Он пока не понял, что произошло, слишком быстро развивались события. Но то, что упускать нападающих не стоит, было очевидно, как день. «Кассе сообщи!» – рявкнул парень и переместился к орку, который со всех ног улепетывал куда-то через небольшой пустырь за домом. Влад метнулся к нему, схватил за руку и переместился обратно. В дом, в квартиру, где расположилась команда. «Этого держать, разденьте до трусов, не дай бог у него яд какой!» И, не дожидаясь ответа, снова на крышу, к Тришке. «Где?» «Там!» – крикнул гоблин, тыкая пальцем куда-то на параллельную улицу. «Уже не видно, за соседним домом. Где первый?» Влад, не отвечая, метнулся туда, куда указывал Тришка. Заметил взглядом мелькнувшую фигуру стрелка. Переместился к нему, схватил за руку, переместился снова. И едва успел отскочить от удара ножом. Впрочем, долго сопротивляться стрелок не смог. На него со всех сторон навалились, нож полетел в угол. И его тоже скрутили. «Влад, что происходит?» Кася связалась с ним почти мгновенно. Влад чувствовал, что девушка уже не в кабинете. Тришка успел поднять тревогу, и теперь она спешила на место событий. «Уже ничего, но мне что-то подсказывает, что сейчас к нам явится полиция и будет обвинять меня и Ори в убийстве эльфов. Вот только они совсем, что ли, дебилы, что сдохнуть готовы, лишь бы насолить?» Оказалось, не совсем. Полиция появилась буквально через пару минут. В дверь особняка заколотили, потребовали немедленно открыть. Касси, которая уже почти успела добежать до квартиры с пленными, пришлось разворачиваться и бежать вниз. «Что происходит-то?» – спросил Ори. «Что это за типы?» «Это мы с тобой», – объяснил Влад. «И мы только что прикончили несколько светлорожденных, чтоб ты знал». «Ни хрена не понимаю. Можешь яснее высказаться?» «Пошли, сейчас на месте разберемся. Ребята, с головы этих уродов ни волосок не должен упасть, хорошо?» – попросил Лопатин. Нападающие уже не пытались вырываться. Теперь они только злобно сопели, лежа на диване. Оба раздеты догола и связаны простынями. Ничего более подходящего в попыхах не нашлось. А Влад со Старпомом поспешили поддержать растерянную Касси, которая как раз в этот момент выслушивала обвинения оперативно прибывшей полиции, точнее светлорожденных. «Господин полицейский, я вице-консул Светлого Таклиана. На меня и моего помощника было совершено нападение. Мы прибыли сюда для того, чтобы обсудить с похитителями вопрос возвращения похищенной гражданки Светлого Таклиана. Однако эти, звери, напали на нас и расстреляли. Это видела вся улица. Они вслух желали нашей смерти. Хорошо, что мы знали, куда отправляемся, и надели специальную защиту. Иначе уже были бы мертвы. Вот». Он ткнул пальцем человека и орка, которые как раз появились у входа. «Вот эти самые, они стреляли в нас. Смотрите, дыры в одежде прямо напротив сердца. Они били наверняка». Полицейский смотрел, сурово прищурившись. Касси, наоборот, была растеряна и ничего не понимала. «Я не могу проигнорировать такие обвинения», – важно заявил страж порядка. «Арестовать их». И помощники ринулись в дом, но не вышло. Стоило им переступить порог, как створки дверей, до того распахнутые, резко захлопнулись, вынося прочь полицейских. Касси, кажется, была даже немного удивлена, как быстро и безапелляционно отреагировала Алиса на возмущение хозяйки. Через секунду снова зазвонил звонок и застучали в дверь. Правда, стука было не слышно. Это Влад благодаря Алисе почувствовал, что в дом ломится. Касси оглянулась на друзей с ошеломленным взглядом и немым вопросом в глазах. «Короче, в них правда стреляли», – объяснил Влад. «Но не мы. Тришка вовремя заметил нападающих, и я их захватил, когда убегали. Они действительно одеты, как мы с Ори. Подстава, короче. Что будем делать?» «А мне рассказать?» – раненой волчицей взвыла Демонесса. «Почему я все узнаю последней?» «Да мы не успели просто. Ори вон тоже ничего не знает. Короче, Касси, ряженых я взял в плен. Они сейчас там, связанные». Он ткнул пальцем вверх. «Но мы их пока не допрашивали. Как думаешь, стоит прямо сейчас их предъявить? Или нам, сори, лучше пока сдаться, чтобы у вас была возможность выяснить, кто это такие?» «Никто никуда сдаваться не будет», – злобно прошипела Демонесса. «А вот узнать, кто это такие, будет в самый раз. Пойдем». «А как же эти?» – Влад кивнул на дверь. «Облезут», – оскалилась девушка. «Родовая территория. Войти они могут только с письменным приказом начальника полиции, подписанным, кроме того, прокурором и заверенным в имперской канцелярии». Действительно, светлорожденные и полиция надолго в особняка не задержались. Влад почувствовал, как они удалились от особняка, а потом Тришка подтвердил, что и те, и другие погрузились в свои машины и уехали. Пленные ничего полезного не рассказали. Поначалу вообще ничего говорить не хотели, но вид разъяренной демонессы их явно впечатлил. Второй, к слову, тоже не был человеком, хоть и очень похож. Рыжий, лицо вроде бы человеческое, но какое-то неправильное. И голова слишком большая. Зато ростом он был значительно ниже Влада. Впрочем, он, в отличие от товарища, который изображал Ори, сильно и не светился. Появился только в самый последний момент. «Не знаю я, кто это заказал», – объяснял старший. От бугра нашего задание пришло. Обещал очень хорошо заплатить и аванс выдал хороший. Заставил грим нанести, как девки какой, переодеться. Велел рожей посветить на улице, а потом по остроухим пострелять. Только не перестараться, дескать, припугнуть только. Строго-настрого велел после этого слинять. А Влад дернул Касси за рукав и шепнул. «Касси, надо бы этого их бугра тоже брать, он заказчика знает. А нам очень нужно заказчика поймать». «Это и так ясно, кто заказчики», — хмыкнула Демонесса. «Те, в кого они стреляли, или их начальство. Я считаю, что гоняться за преступниками сейчас слишком опасно и не ко времени». «А я считаю, что нужны доказательства», — не согласился Влад. «А то опять будут говорить, слово эльфа против слов какого-то человека, вся фигня. А этих, скажут, мы сами подговорили». Касси тяжко вздохнула. «Это нужно сделать незаметно, за домом явно следят. Так что перенесешь нас в сторону сначала, я скажу куда». Влад довольно кивнул. Руки невольно подрагивали от возбуждения. Наконец-то появилась возможность хоть немного зацепить противника. Главное не упустить.